Глава 19. Закончив все свои дела в пещере, мы стали с ней прощаться, так как пришло время переходить к самой главной задаче. Как-то нужно было вытаскивать наружу паучиху. После небольшого практического эксперимента было установлено, что хотя с виду она размером с корову, весит она намного меньше. Во всяком случае, вчетвером мы ее поднимали. С небольшим напрягом, но тем не менее у нас получилось вытащить ее из пещеры. Не могу сказать, что это было просто. Намучились мы с ней порядком. В процессе вытаскивания паучиха была награждена практически всеми уместными и неуместными эпитетами, которые приходили нам на ум. Под конец ее иначе как «бегемотиха» никто не называл. И это было не самым худшим вариантом. Пока мы тяжело дышали и смотрели на нее мрачными взглядами, у всех в голове была только одна мысль. Руками ее переть точно не получится. С паучатами все получилось намного проще. Я просто оживил на время их мертвых братьев и сестер, а затем приказал им нести своих родственников. Очень простое решение, которое требовало от меня минимум энергии, зато изрядно нас всех повеселило. Наблюдать за паучками, которые тащат других паучков, это и в самом деле жутко забавно. Если представится такая возможность, советую не упускать. Ну и хоть немного все это прибавило нам настроения. Это в данный момент очень требовалось. Очень жаль, что с паучихой такой же вариант не пройдет. Высушенные пещерным псионом на своих тонких ножках. Нет, не получится. Ясно ведь, что они ее просто не поднимут. Я попробовал было призвать скелетов, чтобы они нам помогли ее тащить, но и здесь ничего хорошего не вышло. Поднять-то они ее подняли, но не успели сделать и десятка шагов, как она их просто раздавила своей толстой тушей. «Нужно просто призвать их побольше», — посоветовал мне Лешка, глядя, как скелеты один за другим превращаются в костяные горки. «Если их будет много, то ее вес на каждого скелета уменьшится, логично?» Вроде бы вполне. Звучало, по крайней мере, весьма здорово. Поэтому второй попыткой я призвал их побольше. Если первый раз скелетов было 7, то теперь 15. Вполне себе должны справиться. И они справились. Поначалу дело шло очень неплохо. Мы уже даже успели обрадоваться и поблагодарить Нарышкина за блестящую идею. Но оказалось, что все не так гладко. Эти тупые создания все время норовили пойти не туда и постоянно мешались друг у друга под ногами. Закончилось тем, что вся эта скелетная бригада рухнула в снег вместе с паучихой. Заново ее поднять у них уже не получилось. В конце концов, они еще и переругались между собой и начали клацать друг на друга челюстями. В общем, хреновые скелетов-грузчики, что тут говорить? «Макс, а зомбиков каких-нибудь ты призвать не умеешь?» — с надеждой спросила у меня Гвоздева. «Может, от них пользы будет больше?» «Не умею», — ответил я и добавил. «Да и не было бы от них никакой пользы. Они еще тупее скелетов. Хотя нет. По умственным способностям, я думаю, они примерно равны, но вот ходят медленнее. Они через каждые 5 шагов будут в кучу сваливаться. Могу штормового духа призвать, чтобы он в нее молнией шарахнул, но не думаю, что нам это сильно поможет». «Угу, согласен», — кивнул Собакин и задумчиво почесал затылок. «Слушай, Варвара, ты же в кленовом классе учишься?» «Ну и что с того?» — с подозрением спросила у него девушка. «Я тут подумал, может быть, ты каких-нибудь древний создавать можешь? Или там дриад, например?» «А, ты об этом? Я думала, что-то гадостное придумаешь в отместку», — честно призналась она. «Ну, вообще-то могу древний, если надо. Но они у меня пока маленькие получаются. Не поднимут они нашу паучиху. Ну, попробовать можно. Мало ли что у них получится». «Погоди, я не об этом пока», — отмахнулся от нее Костя, продолжая о чем-то размышлять. Мы втроем молчали и смотрели на него с надеждой, не желая прерывать его мыслительные процессы. Может быть, там и правда какие-то умные мысли бегают, а мы их возьмем и спугнем. «Граф, ты бы рожал скорее! А то наша паучиха скоро проснется», — не выдержал Лешка. «Вдруг на нее эликсир второй раз не подействует?